Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда.